Глава 12. Эва. Я оглянулась и зашипела. «Адам!» Пауза. «Ты в своем уме? Ничего не получится». «У тебя нет кладовки, что ли? Не поверю». «Есть, но... Но у меня люди работают, а заведение небольшое. Все как на ладони. Все мгновенно поймут, что их босс шпехается за стенкой. Какое ко мне будет после этого уважение? Никакого!» «Шпехается», — просмаковал словечко Адам. «То есть ты готова к большему? Хочешь не просто ласки? Готова к полноценному сексу? Солидарен с твоим решением? Ты не пожалеешь, что решилась довериться мне и позволить сорвать бутончик? Стесняешься своих коллег? Тогда закрывай заведение на санобработку. Будет жарко». Меня взбудоражило предложение Адама. Откровенное и чуточку грязное, напористое, как острый ядовитый шип, который вонзился под кожу. От внезапного проникновения инородного тела началась лихорадка. Кипяток заструился по венам, собственное сердце отказалось биться в привычном ритме и застучало, как ненормальное. Но я призвала себя к благоразумию. С усилием я закрыла глаза на собственные темные мысли, в которых царил порог. «Что ты несешь? Нет!» Я возмущенно посмотрела на Адама и крепко-крепко сжала бедра. «Нет, нет, нет!» — повторила я. «Все остается по-прежнему. Моя девственность тебе ни за что не достанется. Она предназначена Ярославу». «Ярослав, ака, прилизанный гондон», — скрипнул зубами Адам. «Хватит его оскорблять. Еще одно слово». «И что? Что ты сделаешь? В нем нет ничего особенного. С виду типичный самовлюбленный мажор. Пустота под красивой оболочкой. Что ты в нем нашла? О, еще он смахивает на Альфонса, который потрахивает заскучавших женушек». «Пустота? Ты с ним даже ни о чем не говорил. Я уличила тебя в том, в чем ты обвинял меня. Ты развешиваешь ярлыки. Все, с меня хватит. Я не выдержала. Меня переполнило злостью и негодованием, что Адам так плохо отзывался о Ярославе, совершенно не зная его. Я вскочила и сложила руки под грудью. «Пшёл вон!» — выпалила я. Мужчина от меня такого не ожидал. Он изумился и полыхнул на меня потемневшим взглядом. «Что?» — спросил, не веря. «Пшёл вон!» — повторила я. «Ты? Ты вытуриваешь меня, что ли?» «Кажется, ты пришел сюда за едой? Ты убедился в моих способностях. Доволен остался?» «Думаю, доволен. Даже если не поблагодарил вслух, то, как ты подобрал все крошки, говорит мне о многом. То есть прореху с твоим недоверием в мои кулинарные способности мы закрыли. Думаю, тебе понравилось. Немедленно уходи. Тебе здесь нечего делать. Что же касается моего долга, будем разбираться исключительно в нерабочее время и в нерабочей обстановке». Отчеканила я и обернулась, громче позвав помощницу. «Лена, за этим столиком обед за счет заведения. Запиши, пожалуйста». «Десерт-то за счет заведения». Адам был так взбудоражен после моих слов, что даже вены напряглись на висках. Он вскочил так же стремительно, как я, встав рядом со мной. «Выгоняешь? Или намекаешь, что я несостоятелен? Думаешь, мне не по карману?» «Ничего такого я не думаю. Мне ясно, что у тебя нет сложностей с финансами. Я всего лишь говорю, что мне пора вернуться к работе. Всего хорошего, Адам!» Я развернулась, но Адам схватил меня за локоть и дернул на себя, впечатав грудью в свое мощное тело. От контакта наших тел мгновенно заискрился воздух, потрескивая от импульсов. Тело налилось жаром и тяжестью. Каждой клеточкой тела я ощущала раскатистое, гулкое биение сердца Адама. И с каким-то содроганием почувствовала, как мое сердце начало биться точь-в-точь, как его. В одном сумасшедшем ритме, от которого каменела грудная клетка, а по телу расползались волны то жара, то мучительного холода. «Значит, хочешь учиться? Будет тебе учеба. Готовься. Вечером я к тебе в гости зайду. И будь добра, в перерывах между работой приготовь домашку», — прочеканил Адам гневным тоном. Его лицо окаменело, почти не выражая эмоций. Только ноздри трепетали, отображая истинные чувства. Мужчина был на взводе и недоволен моим отказом заняться полноценным сексом. Это все понятно. Но про что еще он говорил? «Какую домашку?» «Скину ссылку. Внимательно прочитаешь и посмотришь видео». Адам разжал пальцы, и я едва не упала. Мужчина двинулся к витрине и попросил. «Коробку, пожалуйста. Положите в нее мой заказ. Вон те пирожные, всех по два. Кексы всех видов. Тарталетки с творожным кремом и фруктами». Начал перечислять, читая этикетки на товарах, выставленных на витрине. «Боже, Адам просто решил сгрести все, весь ассортимент, что у меня был. Всего заказал понемногу. Я просто в шоке. Во сколько ему это обойдется? Голова кругом. Сумасшедший. В одну коробку не поместится. Тут целая армия коробок выстроится». Адам обернулся и подчеркнул, глядя мне прямо в глаза. «За этот заказ я заплачу картой». Он расплатился и вышел с коробкой. Ему пришлось возвращаться несколько раз, прежде чем он забрал все. Молча. На меня даже не посмотрел. Как будто я была пустым местом. Это задело так сильно. Я чуть не расплакалась, а потом разозлилась. «Да пошел ты, Адам! Тоже мне! Грёбаное великолепие!» «Проваливай!» — повторила я про себя. «Проваливай! Я без тебя справлюсь!» Выбросив мысли о нахале из своей головы, я вернулась к работе. Мне еще несколько сложных тортов собрать и украсить нужно. Все, больше никаких Адамов, никаких гуру фитнеса. С трудом, но мне все же удалось сконцентрироваться на важном. Уже после обеда, примерно к 5 часам вечера, я села на стул, совершенно без сил, и вспомнила о телефоне. На моем столике стоял пакет с обедом, который привез курьер. Я даже не заметила, что мне привезли обед. Заработалась и все пропустила. В телефоне было несколько пропущенных звонков. От мамы, от мастера по маникюру, от наемного бухгалтера. Еще был звонок с неизвестного номера. Я не стала перезванивать по незнакомому номеру. Скорее всего, это был какой-нибудь соцопрос или кто-то ошибся. Но гораздо большим потрясением стали сообщения от Адама. «Ого! Я думала, что он на меня обиделся и больше не даст о себе знать. Но, кажется, я ошиблась. Он мне отправил много сообщений. Почти такие же, как утром. 13:10. Тебе обед привезли или как? 13:25. Эва, обед пропускать нельзя. Смысл важных трансформаций в постоянной работе над собой. Пропустила часть ритуала в начале, весь день можно смело вычеркивать. 14:30. Окей, ясно. Ты все пропустила. Добавляю плюс один день к твоей отработке. Завтра поговорим об ответственности. 14:31. Домашку скину в следующем сообщении. Еще одно сообщение, написанное капслок. Домашка. К этому сообщению Адам прикрепил ссылку. Я нажала, немного поколебавшись, и попала на статью с фото и видео. У статьи был очень говорящий и бесстыжий заголовок. «Как правильно делать минет?»